Из давно высушенной заготовки Иваныч сделал топорище той единственно прекрасной формы, которая, раз удавшись, уже навсегда остается с тобой. Потом насадил новую пазовку и пил чай, и боковым зрением видел свежую белизну топорища, и лежала отдельно правая рука Иваныча, темный горбатый кусок плоти, знающий и помнящий гораздо больше, чем способна вместить человеческая голова. И похожая на тяпку с полукруглым лезвием тесло стояла уже с тем отдельным, самостоятельным видом, с каким стоят, будто всю жизнь, вышедшие из-под мужицких рук топорища, лодки, дома. Перед сном Иваныч прошел через огород, к окладу бани. Было очень тихо. Внизу чуть шелестел потихшей волной Енисей, и в синих, казавшихся в белом ночном свете особенно литыми, чугунными листьях капусты, лежали, как слитки олова, продолговатые лужицы воды от дневного дождя. Листвяжный оклад белел с тем задумчивым и загадочным видом, с каким белеют ночью такие вот оклады и срубы, своей неподвижностью, будто еще сильнее излучая мощную силу работы. Прохладным солнечным деньком съездил Иваныч за мохом в свое место по сухой. Привез 15 мешков длинного ярко-зеленого кукушкина льна. За сруб взялся не торопясь. Это была первая настоящая работа после больницы. От ее успеха зависела вся его жизнь, с таким скрипом, прилаживающаяся к болезни. Он не спеша размечал бревна, выбирал чаши и пазы, и острый ковш нового тесла как в масло входил в желтую сосновую мякоть. Внутреннюю, избиную сторону бревна он опиливал вдоль дружбой, стоя одной ногой на бревне, а другой на положенной вдоль лафетине, а потом крутил кверху плоскостью и строгал электрорубанком. Тесать в стене, как он это делал в доме, было уже тяжеловато. Уже выработался определенный ритм работы, однажды нарушив который, он потерял потом 2 дня на отлеживание и жранье таблеток. Стараясь особо не утруждаться, он клал в день по венцу. И еще надо было съездить по самолов, посолить рыбу, сварить собакам. И, конечно, первый день был особенно тяжко. Но на второй Иваныч почувствовал, что если не будет горячиться, то, похоже, управится. Когда пришло письмо от Сереги, он уже обшивал фронтон дюймовкой. Доски на обрешетку лежали рядом на прокладках, так же, как и уже подогнанные друг к другу стропила с затяжками, сложенный стопой шифер и кирпич. Заготовки на косяки и на дверь тоже давно были готовы, он выпилил их еще прошлой весной, распустив дружбой прямую толстую кедру. Он вообще любил пилить вдоль, и, крепко всадив в бок балана острый зуб гребенки, с ровным усилием погружать в кедровую мякоть свежевыточенную цепь и глядеть, как сыплются из-под нее обильные длинные опилки. Толстый балан быстро превратился в стопу белых досок. Сохли они у него все лето, накрепко прибитые скобами к стене мастерской. Когда он прибивал их, зашел за дрелью младший Николаев парень, тоже Колька, и с любопытством наблюдал Иванычеву работу. А потом, каждый раз приходя, все трогал шероховатую с косыми следами цепи поверхность и все представлял, как, просыхая, корчится, из кожи вон лезет, стремясь изогнуться, пропеллером распятая доска. Серегино письмо, как обычно, растревожило, напомнило о том, о чем Иваныч старался не думать. О том, что сын уже несколько лет живет в городе, живет совсем по-другому, и все то, на что Иваныч положил жизнь, ему попросту не нужно.